К Лужкову приходит его заместитель и говорит: «Юрий Михайлович, мы вот тут хотим в Лужниках устроить концерт группы «Ленинград». Это что за группа такая? Те, которые матерятся, что ли?» «Да». «Гоните их нахуй!» У армянского радио спросили: «Скажите, пожалуйста, а почему на железной дороге меньше аварий, чем на шоссе?» Армянское радио ответило: «Во-первых, поезда идут по разным колеям. А во-вторых, вы видели когда-нибудь, чтобы машинист делал на ходу миньет кочегару?» Ой, бля! Да куда вы, сволочи, лезете? Что за говно?